Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня 18 ноября. И это непростой день. Так случилось. Это непростой день. Сегодня в России свой день рождения отмечает вот барабанная дробь. Подумайте, кто. Наш самый любимый дедушка. Самый любимый. У всех, причем дедушка любимый, это там. Неважно. Большой, белая борода, да. Халат на вате, посох. Улыбается все улыбается, время. Валенки. Голос у него может быть и женский, и мужской, всякое, как мы поняли. Всякое в жизни бывает. Но мы его все равно любим, и сегодня у него день рождения. Да. И 18 ноября день рождения у Деда Мороза. Мимо этой даты замечательно мы не смогли пройти. И пригласили нам человека, который очень тесно связан с этим дедом. Общается с ним, наверное. Общается с ним. Сейчас узнаем, общается ли. Да, узнаем много подробностей. А у нас в гостях самый главный Дед Мороз Ивановской области, Владимир Смирнов. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Друзья. Владимир известен, наверное, всей стране как Кохомский Дед Мороз, наверное, так, да? Да, часто называют Кохомский, но правильно Кохомский а Дед Мороз. А кто говорит Кохомский? Кто так посмел сказать? Ну, бывает иногда на телевидении где-нибудь скажут, иногда в прямом эфире, но в любом случае мы их не поправляем, пусть учат русский язык и знают. И наши города. Да, и наши города, что такое Кохма, Шуя, Иваново. И другие наши славные города, Кинеш, Магородники и так далее. Владимир, начнем с того, что вы известен как Дед Мороз-волонтер. Ну, это вообще многогранный человек такой, насколько я знаю. Но вот с Владимиром мы знакомы давно. И вот то, что, примерив бороду Деда Мороза, вот это вот направление, оно настолько стало широко и популярно. И Владимир дошел... До высот. До высот, да. Дошел от Кохомского Деда Мороза, знает во всей стране. С чего все началось? Вообще, с чего взяли посох-то в руки? Да, когда халат примерили. И бороду. Я был мальчиком достаточно активным, мне было тогда 16 лет, это было 18 лет назад. То есть я уже 18 лет ношу... 18 числа, 18 лет. Ну, прям так... Да. 18 лет я ношу уже костюм Деда Мороза и поздравляю детей. Так получилось, что я проходил практику в Дворце культуры радиомехаником, работал осветителем, и меня попросили помочь провести праздник новогодний. Ну, я не отказал. Мне самому понравилось быть Дедом Морозом, ну, мальчишка с посохом. И тут социальная защита наша местная попросила, нам нужно обойти детишек с инвалидностью. Но дело в том, что машина сломалась, и мы сможем это сделать только после Нового года на машине. Я говорю, а сколько детей? 34. Я взял посох и говорю, давайте берем вместе подарки и пешком идем по городу. На прямо что они ответили, нет, вот, вы вот сами, нет, пожалуйста. Да? Нет, взяли нет. подарки, гостинцы. Пошли. И пошли, да, ехали в автобусе в костюме Деда Мороза, это был 2002 год. Вот, вместе развозили, раздавали детишкам. Вы знаете, когда я приходил к детям, некоторые из них просто не могли говорить. Ну, вот такая форма заболевания ДЦП, сложная форма. И ребенок смотрит на меня, ручки тянет, и я все понимаю, что он хочет сказать. Я говорю про себя, я обязательно приду к тебе в следующем году. На следующий год я купил себе костюм. Сам на свои деньги накопил, сделал вот такое вложение, купил первый костюмчик, что-то шил себе сам, вот, бороду шил. И начал ходить уже без социальной защиты, искать именно гостинцы, какие-то подарки. Тогда у меня было не так много детей, как сейчас. На период с 2019 по 2020 год, вот в этот новогодний период, мне удалось поздравить 4500 детей. Это не только по Ивановской области, у меня было 97 точечных выездов адресных к детям. То есть это сколько я лично один смог осилить. У меня было открыто 3 резиденции по Ивановской области в Кинешме, Шуе и Иваново, куда дети могли прийти. Там были обученные волонтеры-аниматоры, которые работали с такими детьми. Сейчас, я надеюсь, у меня откроются еще 2 резиденции, где мы можем принимать по отдельности, так сказать, детишек, потому что очень такое сложное время. Uh-huh. Я боюсь, что утренник вряд ли будет. Да. Поэтому мы сейчас готовим акции, мы готовим сейчас выездные именно на дистанте, чтобы дети, допустим, из окон в больницах могли посмотреть представление на улице, где Дед Мороз работает с ними. И, возможно, это будет какая-то интерактивная часть с техникой. То есть мы посмотрим, подумаем. Сейчас совместно с Ивановским государственным университетом разрабатываем данную программу. С моими помощниками, со школы зимнего волшебника, которую я организовал в начале 2019 года. Сейчас она работает онлайн, но со следующего года, надеюсь, когда снимут все ограничения, мы войдем в очную часть. На базе форумов, которые проходят у нас в городе Шуя, в Центре детского творчества, там я работаю педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования. Тоже работаем с детьми. Там мы с ребятами организовываем волонтерское движение именно по работе Дедов Морозов, а также в помощь Центру Рождества в Ивановской области. Это именно наша такая, я бы сказал, фишка, что у нас будет, у нас уже есть. Да, Центр Рождества, да. Это благодаря нашему губернатору, спасибо ему большое за его такую интересную инициативу. И ведь действительно, если подумать, то Ивановская область, еще когда была Владимирской губернией и раньше, она всегда была центром Рождества. Дело в том, что название Кохма, почему? Я ведь не зря взял это название, Кохомский, с финно-угорского переводится как «вот земля». Или родная земля. И получается, Дед Мороз с родной земли, если в этом контексте говорить. А раньше Кохма имела двойное название и называлась Кохма Рождественская. Кохма Рождество. Ее так называли. Поэтому я смело себя называю Рождественский Дед Мороз. Российский Дед Мороз, ему более 2000 лет. Это такой, скажем, раньше это был... скажем, славянский такой бог, его называли... Трискун, Мороз Трискун его называли. Его называли по-разному, Вихровей, даже Карачун его называли. Угу. Вот, это был образ собирателя. Это одевали специального такого, наряжали дедушку, действительно, с бородой, с посохом. И что самое главное, это был устрашающий элемент, посох. На этом посохе находилась голова быка. Дед Мороз... Не снежинка далеко. Не снежинка, да. И Дед Мороз ходил по домам, ну, вместе со своей свитой, и колядовал. И тот, кто колядку не преподносил, как соответственно... Нет, считалось, что и эта зима для него будет голодный и холодный очень. Поэтому Карачуна и Вихровея нужно было задобрить. Поэтому образ был собирателя. А вот 300 лет назад, по сказке Морозко, Дед Мороз превратился в волшебника-дарителя. Образ поменялся. Тут он ходил, сам собирал, а тут он стал дарить. Совершенно верно. И у Деда Мороза появилась его помощница Снегурочка. То ли внучка, то ли дочка. То ли так, с Костромы прибилась. Но считается, что все-таки внучка. Это действительно очень хорошо, что у него появилась вот такая поддержка в виде молодежи. Самому ему, конечно, тяжеловато обходить столько детей на санках. Очень часто путают, что Дед Мороз передвигается на оленях. Не у нас. Это наш братец Санта-Клаус передвигается на 12 оленях. Еще у него 12 гномов, эльфов и все, которые ему там мешок таскают. А у нас только одна Снегурочка носит. Представляешь, сильная какая. На самом деле наш Дед Мороз передвигается на трех конях. Это январь, декабрь и февраль, соответственно. И вы знаете, я даже вот про себя думаю какую-нибудь легенду создать в Кохме. У нас ведь на гербе находится конь с ключом. И вот я считаю, что это у нас январь с ключом, который открывает следующий год. Следующий год, да? Да. И если этот конь, так сказать, не откроет год следующий, следующего года не будет. Давайте открывать. Следующий год, 2021, обязательно. Да. История Деда Мороза, это все интересно, это все замечательно. Я просто прекрасно помню свое детство, свое отношение к Деду Морозу. Он был в детском саду, а потом родители пригласят или не пригласят, елка городская. Все. Дед Мороз был большой редкостью. Скудно у вас с Дедом Морозом было в детстве. Я хочу провести параллель советского периода. Сейчас. И сейчас сколько Дедов Морозов? Мы пришли в торговый центр. Там сидит Дед Мороз. На стуле. У нас, если посчитать количество резиденций, даже не по городу, а по области, да, сколько, какое количество резиденций Дедов Морозов, у нас у ребенка в детском саду, в доме культуры, еще какая-нибудь елка, еще у родителей, да, елка будет, и там тоже Дед Мороз. Мы будем идти по улице, будет стоять елка, будет проходить мероприятие, и опять будет Дед Мороз. Потом очередного Деда Мороза родители пригласят ребенку перед самым Новым годом, еще кто-нибудь, подарок потом вручить. Бабушка пригласит кого-нибудь. Не слишком много Дедов Морозов в последнее время стало. Я понимаю, что это рекламная акция. Здравствуйте. Приходите к нам, а у нас тут Дед Мороз. Это вот такие вот манипуляции. Думаете, обесценивается, да, Дед Мороз? Я боюсь, что да. Владимир, вы как считаете? Хорошего много не бывает. Хорошего человека должно быть много из этой серии? Ну, не в этой серии, но сказка, она, конечно, да, не должна быть замыленная, я согласен с вами. Вы знаете, всегда радостно увидеть не просто Деда Мороза. Да, где-то чего-то, это обыденность, я согласен, но всегда улыбаются, когда видят что-то доброе, воистину, когда актер, который играет роль Деда Мороза, соблюдает образ. Он приятно, хорошо выглядит. От него не пахнет. Это очень важно. Пахнет, вот. Но елками. Елками, да. Елками, мандаринами – это всегда хорошо. Потому что детишки, они обращают на это внимание очень. А Дед Мороз всегда должен быть опрятен. Поэтому нужно создавать образ правильный. Но то, что засилие, большое засилие Дедов Морозов, я думаю, это не навредит никак. Это не страшно. А, допустим, практик взять Соединенные Штаты или, допустим, на Запад, где, собственно говоря, это большая культура с Санта-Клаусом. Угу. Это большие рекламные акции. Та же компания Coca-Cola видоизменила Деда Мороза до такой степени, что... Да. Дело в том, что в основном это ассоциативно уже у нас Coca-Cola, Дед Мороз пьет Coca-Cola, он в красном костюме под цвет корпорации. Поэтому у нас-то понятно, почему в красном костюме он ходил. Хотя изначально Дед Мороз до революции всегда ходил в желтом или зеленом костюме. В желтом или зеленом? Да. Связано с цветом елки, что ли? Да, скорее всего, связано было с просто, да, либо с елкой, либо вот с таким лесным цветом. Угу. Бежевые костюмы были, вот, а синие были традиционные костюмы. Но стали вводить красные. В советское время, да, я вам более скажу, были не так распространены Деды Морозы, как у нас. Но были школы тоже чародеев, так сказать, людей, которых обучали специально быть Дедами Морозами. Это очень почетно на самом деле. И вы согласитесь со мной, что Дед Мороз – это не просто персонаж, это еще и такая вот праздничная обертка. Но я бы не стала его называть оберткой. Но открытка. Символ. Символ, вот. Да. Давайте вернемся к символу. Символ. Да, дело вот. В том, что когда родитель приглашает домой Деда Мороза, это некая открытка, это передача подарка из рук Деда Мороза. У ребенка останутся самые яркие впечатления о детстве. Он-то будет понимать, что Дед Мороз-то там потом уже, да, когда вырастет. Но у него останется впечатление, что его родители заботились и делали детство ему. Это самое важное. Вот этот праздник. У меня был случай, я нечаянно ошибся адресом. Вот, когда обходил... Подарков потом не хватило? Нет. Я вперед забегаю. Нет. Дело в том, что 31 декабря, не секрет, я подзарабатываю. Все-таки бегаю. Не без этого. Да, ну, а что делать? Хочешь кого-то, кому-то помочь, помоги себе сам. Сначала, да, надо попробовать заработать немножко денег, чтобы я смог ходить по детям. Вот, поэтому я не стесняюсь, ну, говорю о том, что я зарабатываю еще деньги, хожу. Вот, когда меня приглашают денежку заработать, почему нет? Потому что мне нужно на логистику, на те же подарки, на эти денег и так далее. И 31 декабря я благотворительные не беру. Беру чисто подзаработать. Именно 31 декабря. И бывает так, что я вот ошибаюсь. Я захожу в квартиру, там мама, папа ошарашены, Дед Мороз на пороге. Я говорю, где ребенок? Ребенок маленький смотрит, а я вижу, у ребенка проблема, он аутист. Я 18 лет хожу вот по таким детям, работаю с паллиативными больными, поэтому у меня сразу взгляд, я понимаю, как надо заходить. А у меня есть программы именно по работе с детьми. Ну, потому что да. Многие боятся, конечно. Да, да, да. Они сразу, сразу боятся, начинают плакать, убегать, прятаться, потому что это действительно такая махина заходит в красном костюме, ну, бело-красное громко пятно. Да. Еще да, он начинает там... Громко, я, и все, и дети пугаются. Нет. Поэтому есть определенные технологии, которые я использую, чтобы ребенок не боялся. Я зашел, ребенок посмотрел, немножко оценил ситуацию, и в какой-то момент он заговорил и начал мне показывать свои игрушки, играет со мной, с родителями играть. Я смотрю, у родителей глаза загорелись, я выхожу, они мне там денежку дают, а у меня никому. Они говорят, вы знаете, дед, вы вот, говорит, это как? Ребенок ни с кем, даже в садике не говорит, ни с воспитателем, только с мамой и папой. Ну вот боится аутист ребенок. Я, ну вот, видите, так вот, это чудо, волшебство. Я ухожу, и мне звонок, а вы где? Я говорю, в смысле, я только что у вас был? Нет. А вот такой-то адрес. Ой, соседний дом. Вот такие бывают чудеса, что нечаянно зайдешь и поможешь. Такое бывает. Причем это неоднократно у меня случалось. Бывало такое, что дети мне, которым я ошибался, заходил, говорили, что они молились о том, чтобы к ним Дед Мороз зашел. Потому что мимо по улице шел Дед Мороз, ребенок так помолился, я нечаянно свернул к ним в дом. Провел мероприятие, и оказывается, я опять ошибся адресом. Ну, слепой я. Без очков, к сожалению, я порой не вижу номера домов. Такое бывает. А может быть, это не случайно? А может быть, с Дедом Морозом все-таки на «ты» разговариваете? Да. Хочется верить в сказки. На улице похолодало, хочется еще снега, чтобы припорошило. Сказка... Нет, все-таки Новый год – это в основном сказка. Хочется верить в чудо, хочется загадать желание. Понятно, что, скорее всего, 1 января вы проснетесь и понимаете, что желание-то не сбудется. Но это будет потом. Но год начался. Да, будем работать над этим. Вот послушав, вот сначала Марина рассказала о своем детстве. Владимир, меня было много Дедов Морозов. Ну, я просто сравниваю, да, что сейчас их намного больше. Владимир стало. Рассказывает, как вот дети ждут, и неожиданно что-то происходит. Я тоже в свое время занимался Дед Морозовством. Так случилось, что по разным своим причинам приходилось одевать костюм Деда Мороза. Самое страшное, да, действительно, одеть Деда Мороза костюм из детского сада, потому что борода полностью в помаде. Зачем это происходит? Почему? В помаде изнутри. Вот, это страшный бич всех социальных организаций, когда прекрасная женщина играет Деда Мороза. Ну, так случилось, не хватает мужчин, но в помаде девать бороду, и потом вся вот эта история в помаде изнутри. Это просто изнутри мы сказку рассказываем. Но, возвращаясь к тому, как дарить и чудные подарки, была история в моей жизни, когда в газете мы работали тоже благотворительными Дедами Морозами, и нам писали коллективные заявки дети в газету, и потом газета покупала подарки, причем один в один, что дети заказывали, и я одевал костюм, как главный редактор, и мы развозили уже на старый Новый год, потому что детям что-то не подарили, как-то не подарили. Так получилось, что в газету пришло коллективное письмо из Шуйского района, даже где-то под Колобовым, где-то дальше. Вот. Так случилось, что зима была снежная достаточно, и машина, которая меня возила, вот, я, мешок подарков, там должно было 5 детей быть, собственно. Вот 5 подарков мы везем, сейчас я выйду, деток соберем, они прочитают стишки, и все это красиво, я хо-хо-хо, такой весь Дед Мороз. И я понимаю, что мы едем куда-то, в заснеженную куда-то, левее, левее, левее, дороги нет, мы едем по каким-то буеракам и встаем. И встаем полностью. Темно, ночь, сзади пурга, впереди пурга. И там где-то впереди маячит свет небольшой. Мне говорит, вот там поселок-то, собственно. Мы толкали машину, вытолкать не смогли ее. Надо, товарищ пошел в сторону Колбова или куда-то искать трактор. Там телефон плохо ловил. Я говорю, так а дети ждут нас ко времени к определенному. И как, вот, как в кино, берешь мешок в шубе Деда Мороза и пошел. И вот идешь, я шел, наверное, до этой деревни, ну, не сказать час, но минут 40, проваливаясь в снег, как вот прям вот по написанному. И маленький, вот прям маленький поселок, не поселок, деревня, несколько домов. Что мне запомнилось больше всего, это вот колодец Журавль, обледеневший в середине стоял, вот совершенно обледеневший вот этот. Вот. И все дома, где-то там свет горел, где-то не горел, вот, и дети в окнах смотрят. И вот такой в снегу выходит мужик с бородой, с мешком. Шок был, видимо, у детей настолько, что они долго смотрели в окно, они сбились в нескольких разных домах, видимо, ну, знали, что в этот день должен, родители сказали же, все понимают. А нам потом объяснили, что по этой дороге к ним уже неделю никто добраться не может. А у них там магазин где-то вот этот дорожный застрял, и дети, и в школу-то вот не знают, как они их поведут, потому что дорога, и дети-то живут там, кто-то кому-то даже приехал и уехать не может оттуда. И собралось их там не 5 человек, а человек 15. Вот ладно, посчастливилось, что у нас в мешке нашлись еще дополнительные подарки. Подарки получили все, но вот эта вот заснеженная история, ну так через себя я прочувствовал роль Деда Мороза, и я понимаю, что это сказка, и сказка должна все-таки прийти, что бы там ни стало, сломалась машина, не сломалась. Сказку ребенок должен получить. Так в этом самое волшебство, когда неожиданно происходит чудо. Это со мной произошло в канун Рождества 6 января. Я приехал в город Приволжск Ивановской области. Там есть замечательный монастырь Никольский. И мы собрали детишек, вот, получилось где-то около 150, может быть, плюс-минус, не могу сказать. Мы набрали, купили гостинцев, я выхожу, а снега не было, ну не было и все. Вот растаял полностью, ну что-то навалил на Новый год чуть-чуть, но все растаяло, вообще не было ни снежинки. Я выхожу, у меня светится посох мой стеклянный, стоят дети вот так вот, а я напротив храма Святому Николаю. Санта-Клаусу. Но на их нет, его, не его наш. Прототип. Прототип, все верно, да. Николай Угодник, Николай Мерликийский, все верно. Это прототип Санта-Клауса. Там есть отдельная история про то, как, почему чулки, почему монетки и так далее, так далее, почему камин. Вот. Ну, они уже там все это придумали все. Да, да, да. Нет, это действительно непридуманная история, так прописано в житие святого Николая. Так вот, когда я выходил. У меня есть такие слова, играет музыка из большой колонки, и я держу светящийся посох, а темно, дети стоят на площади перед храмом Святого Николая, и я начинаю говорить: «Я Дед Мороз, святой угодник Никола звали на земле, и выбрал сам судьбу я добровольно, и счастлив тем, что я могу дарить тебе». Свое тепло и душу хотя бы раз в году согреть. Неважно, что на улице порой темно и стужа, ведь сможем все сейчас суметь и сделаем наш праздник ярким, зажжем сердца, подарим всем любовь, мечтам позволим мы однажды побередить нам яро кровь. Ведь волшебству пределов нет, ты знаешь, дети, да, и веришь сердцем в чудеса. И утро яркими лучами не унесет остатки Рождества, и не исчезнут те надежды, что возложили на судьбу. Скажу вам только откровенно, дарю любовь и потому живу. Сегодня славный день, дети, да! И тут я забываюсь, снега-то нет. Угу. Я кричу: «Кружат снежинки!» А у меня же по тексту это. Обычно есть, снега нет. Да. Как дела? Что делать? А я кричу. Обычно я могу как-то заувалировать эти слова. Я кричу: «Кружат снежинки». Я говорю: «Сегодня не кружат снежинки», с сожалением могу сказать. А тут забылся. И кричу: «Кружат снежинки». И как со всех сторон. Просто вот метель пошла. Не поверьте, крик такой. Дети как закричат, закружатся. Снег валит со всех сторон. Я сам в шоке. Матушки стоят, Господи, помилуй. Я говорю: это чудо, да? Я договариваю свои слова. У детей счастье. И мы начинаем под снег, под эту вот метель. Она прям крупными хлопьями летит. Хватаемся за руки и поем нашу любимую песню «В лесу родилась елочка». Когда мы допеваем песню, уже лежит сугробик такой. Вот это вот детское счастье, улыбки. Вот это как самый такой яркий подарок от волшебства от Деда Мороза, что действительно произошло чудо такое. Вот прямо вот я сказал, оно случилось. Просто люди воспринимают чудеса, когда они это видят. и видит, когда это происходит действительно. Это очень интересно, это очень здорово. И когда мы уезжали, было действительно уже такое вот ощущение зимы настоящего Рождества 6 на 7 января. Ну вот за 18 лет работы Дедом Морозом чудеса меняются, и дети поменялись уже за 18 лет достаточно. Все так же, мальчик и девочку ставят на табуретку, и он читает стихи всё Деда Мороза. Же, да? Да. 18 лет уже вот занимаетесь Дедом Морозом, выслушиваете детей, детские стихи. Стихи меняются, или каждый год одно и то же. А глаза-то папины, вот этот вот стишок. Да, глаза папины это обязательно. Это прям вот в программу 100%. Но на самом деле дети и стихи бывают разные абсолютно. Кто-то учит Мороз воеводу, кто-то действительно глаза-то папины, кто-то просто стишок небольшой, кто про осень прочитает. Это тоже бывает. Ну, ничего страшного. Осталось программа, да. Да-да-да. Какие знают стихи, такие читают. Иногда бывает такое, что маленький ребенок лет 6-5, там, и он подходит и тебе чуть ли не поэму читает. Ты понимаешь, что у тебя уже следующий заказ, но не хватит тех 15-20 минут его прочтения. Я не понимаю, как он запомнить-то это все может. Ну, там память такая. У меня младшая тогда Деда Мороза остановила, говорит, девочка, спасибо, молодец, а подожди, я не закончила. И продолжает. Моя рассказывала минут 7, я помню, стишок. Да, а это очень тяжело, на самом деле, выстоять. Я говорю, жаль, мы родители подготавливать поменьше стихи, не такие огромные. И детям проще, детям проще и нам, да. Потому что, на самом деле, особенно, когда он на коленочке сидит, вот, и он тебе рассказывает, это все понятно. Но это действительно волшебно, когда ребенок говорит. Когда он с тобой общается, когда он начинает проявлять какие-то вот такие вот дружеские отношения, он тебе что-то показывает. Не просто ты с ним играешь, а он тебе что-то рассказывает, что-то показывает, говорит стихотворение, вот, пытается с тобой в хоровод закрутить и так далее. То есть он сам проявляет инициативу, и это очень здорово. Значит, у ребенка вот этот вот праздник в душе, действительно он появился, вот это ощущение новогоднее, когда ты маленький был, ты сидел у елки и смотрел на самую красивую игрушку в гирляндах, когда она светилась. И ты понимал, что вот он запах мандаринов, где-то вот там готовит стол. И ты знаешь, тебе под подушку положат подарок. Это так здорово. Ну да, Деда Мороза ты видел в садике. Все хорошо. Папа пришел в костюме папа, Деда Мороза. Ну, к нам не приходил папа в костюме. Но... было немножко по-другому. Иногда, да, вот на улице Дед Мороза увидишь, как проходишь это, да, сказка Дед Мороз. Вот как в вашей истории, действительно интересно. И иногда на меня тоже дети так смотрят из окон, там махают, и взрослые. Я говорю, каждому хочется увидеть, встретить на своем пути настоящего Деда Мороза. Тем более, если подойти и искренне пожелать что-то такое вот... личное, внутри, подойти и схватиться за посох Деда Мороза, ну, по разрешению, конечно, Деда Мороза, а то мало ли что, взять посох Деда Мороза и загадать, и это желание, вы не поверите, оно сбывается. А что загадывают? По-разному. Я не знаю, иногда про себя загадывают. Ну, про себя иногда, иногда же говорят, что ой, хочу, ну, вот, ой, допустим, желаю. В прошлом году я к вам в гости приезжал на ГТРК. Да, на «России-24». Да. И репортер спросил у меня, почему нету снега, мы себя плохо вели. Я говорю, да нет, просто, наверное, никто правильно не пожелал. А что нужно сделать, чтобы был снег? А это был 30 декабря. Я говорю, вот, возьмите посох и загадайте искреннее желание. Журналист взял посох и громко назвал желание. Я хочу, чтобы был сегодня снег. Когда я выходил уже из здания ГТРК, повалил сильный снег. И... журналист бежит, можно я еще загадаю желание. Это было действительно так. Только одно желание. Ну почему? Со снегом у него работает. Со снегом работает замечательно. Но на самом деле, я думаю, что искренние желания, они всегда сбываются, нужно только верить. И я, конечно, в этом году очень хочу пожелать всем только здоровья. Это самое важное, что я хочу пожелать. Это мое искреннее желание. Я обязательно дома схвачусь, у меня там десяток посохов, я буду за все держаться и просить, чтобы у всех было здоровье. Для меня это самое главное. А сами на Новый год, вот под бой куранта, загадываете желание? Обычно я работаю. У меня желаний не бывает, подбой курантов. Но когда повторяют программу. Повторяют дома уже спокойно. Со старого на новый год. Да, я обычно, вот уже, я не помню, когда я дома встречал, скажем так, Новый год. Но я что-то искренне про себя желаю. Это связано, наверное, с личными моментами. Ну, мы как раз заговорили про Новый год, про желания, и вы подтвердили. В основном загадывают, мне кажется, только взрослые. Дети вообще загадывают желания? Потому что вот моих детей, когда спросишь, ну, например, элементарно, на день рождения свечку на тортике задуй, загадай желание, и у них всегда такая проблема. Блин. Какое же желание? Не от того, что я там их много. Скажу. Они просто не знают. Дети дети очень искренние желания загадывают, в отличие от взрослых. А если взрослые могут подойти, ну, скажем так, ну, это может быть как-то в шутку или как-то вот так вот, ну, ненавязчиво. Вот хотел бы работу новую или там машину или там что-то такое. Благосостояние. Да, какое-то такое вот хочу, чтобы у меня там было. У некоторых детей, да, бывает, я хочу гаджет, я хочу этот там, ну, понятно, там телефон, еще что-то. Вот, iPhone там последней модели. Вот, но бывают настолько искренние желания, что тебя пробивает очень сильно в дрожь. Иногда скажут тебе, допустим, у меня самое такое желание было, которое ребенок мне сказал, но это был тяжелоболящий ребенок, вот, и он мне сказал: дедушка, я хочу, чтобы ты просто жил. Я не знаю, с чем это связано. Я говорю: Дед Мороз, живи. Меня тогда это до слез пробило. Я понимал, к чему он это говорит. А были такие: мне не нужно подарков, дедушка, я хочу, чтобы папа пришел. Я, опять же, не могу все ситуации знать. Вот. Или, допустим, ребенок меня спрашивает: дедушка, а ты знаешь, что я загадал? Ну, загадала, да, девочка маленькая, лет там 6, под 7. Вот. Знаешь, что я загадала? Ну, я знал, что она загадала, потому что я понимаю, что ребенок хочет видеть. Но я это озвучил очень аккуратно. Мама, конечно, понятно, что немножко распереживалась, ушла в другую комнату, понятно. А у меня был с собой медный колокол, привезенный из Псковско-Печорской лавры. Большой медный колокол – это игра с детьми. Вот, я ее иногда использую вот как раз с незрячими детьми. Вот, такая игра на звон. И вот этот колокол я ей передал, да? Ну, ты всегда можешь меня услышать. То есть это был завуалированный ответ. Вот, понятно, что не всегда можно что-то увидеть, но услышать всегда можно. Да? Или, допустим, момент такой трогательный, когда у меня совпали подарки, которые она действительно хотела. Я достал ей игрушку, там, связанную с кроликом, большого кролика, который я купил, да? А у нее живой кролик, и вот он говорит, это его друг. И потом у меня еще был большой набор пластилина, который лепить. Я не думал, что так получится. А она именно вот его просила. То есть вот, ну, вот такой, знаете, сейчас новые пластилины такие появились, песочные, которые руки не мажут. Вот. А для них это как раз самое то, что-то полепить, что-то. Они очень все трогают. Она обязательно потрогала бороду, там еще что-то. Слышит голос, прекрасно понимает, кто находится рядом. Поэтому я вам всегда говорю, чудеса случаются только если мы их сами будем делать. Ведь никто не сделает чудо. Делаем мы их сами. Мы люди. Почему в этом году не взять просто простой костюмчик и не поздравить своих соседей, детей, если вы знаете, и у вас есть такая возможность. Или сделать как-то приятно. Я думаю, что я постараюсь в этом году найти как можно больше братьев Дедов Морозов, которые будут приходить и делать добро. Делать что-то такое воистину красивое, доброе, чтобы у детей, этот год тяжелый был, чтобы у детей появилась такая вот, вот, ну, все равно вот, сделать красивый праздник, да, праздник, что не все так плохо, что мы все равно сделаем, сделаем все хорошо, все будет нормально. Я очень надеюсь на это. В завершение нашего эфира вопрос такой. Давайте вспомним советские мультфильмы. Советские сказки, советские мультфильмы. Там Дед Мороз есть всегда. Никогда не было сомнений, что Деда Мороза нет, Деда Мороза не верят. Давайте вспомним современные мультфильмы, современные художественные фильмы. Появились такие фильмы и мультфильмы, где замысел в том, что дети перестали верить Деда Мороза. Дети перестают верить в волшебство, в сказку. И уже на протяжении вот этого всего фильма, мультфильма, что-то происходит. И, ну да, конечно, сказка побеждает. Мне очень понравился западный американский фильм, связанный именно на эту тему веры в Деда Мороза. То есть у них Санта-Клаус. Называется, кажется, «Мистер Крисмас». То есть «Мистер Рождество». «Мистер». Там дело в том, что такой сюжет я перескажу. Буквально дяденька, похожий на Деда Мороза, вот, получилось так, что он заменил как бы на главном торжестве на параде Деда Мороза. И там в каком-то магазине таком богатом, вот, ну, где сидят они обычно, у них такая традиция, приходит к ним. И дети действительно поверили, что это настоящий Дед Мороз. И у него фамилия-то связана, вот Дед Мороз, там как вот по-ихнему, да? Какие-то злые компании начали судиться с ним. Судиться там с Санта-Клаусом, с этим. Там какая-то такая сюжетная линия связана с этим. Посмотрите, очень интересно. И вот когда... А он не отказывается от своего имени. И он всем говорит, что он Дед Мороз. Потому что для него очень важно, чтобы дети верили. Он не может сказать детям, я не Дед Мороз. Ну, то есть я не Санта-Клаус. Иначе как бы вера-то пропадет, сказка пропадет, волшебство пропадет. И вот в конце, когда суд, уже там народу столько, там бешеное количество, и к суде подходит маленькая девочка и дает доллар. И объясняет, это не взятка. Почитайте, что написано на вашем американском долларе. Ну, то есть на американском долларе. А там у них черным по белому. То есть у них там была мысль о том, что верит ли в сказочные существа, верит ли вообще во что-то такое. То есть атеизм, смысл в этом был. И вот когда она доллар дала, а там написано, мы верим в Бога, I'm God, там, так, там есть такая надпись у них на долларе. То есть вера в Бога превыше всего. Там что-то такое в этом роде написано, я сейчас точно не помню. И он говорит, ну как можно не верить в Деда Мороза, если мы даже на самом официальном документе своей страны, на долларе, да, пишем про Бога. Вот. И мы верим в Деда Мороза, Дед Мороз настоящий. То есть в этом закончилась очень интересная картина. А то, что действительно вера и невера в Деда Мороза, я считаю, что верить надо. Ведь Дед Мороз, я всегда детям говорю, он бывает, дети подходят, вы же не настоящий Дед Мороз. Алдорадок не настоящий. Я говорю, дело-то не в том, что кто там настоящий. Я говорю, ты веришь в Деда Мороза? Ребенок, ну, как? Я же знаю, что... Я говорю, ну, ты веришь в Дед Мороз? Есть же. Он должен у тебя быть в душе. Это должна быть сказка, это должно быть волшебство. Если ты во что-то веришь, это действительно случается. И любой человек, который делает добро в Новый год... Он есть тождественно Дед Мороз, да? То есть это человек, который, то есть вот этот символ, как вы правильно сказали, который, ну, сформирован в образе ребенка, действительно должен быть Дедом Морозом. Я так думаю. Вот давайте верить в сказку, верить в чудо. Я точно знаю, что у нашего Кохомского Деда Мороза чудеса со снегом случаются. Он домой приедет, подержится за посох, стукнет правильно, скажет волшебные слова, и снег у нас выпадет. Где-то похолодало, а снега еще нет. Все будет. Все будет. Не просите пока того, чего вы не хотите, действительно. Дорогие радиослушатели, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Еще раз хотелось сказать, что пускай ваши дети верят в сказку. Если... Не только дети, но и взрослые. Если у вас есть возможность максимально продлить эту веру, делайте все, что в ваших силах. У родителей, у бабушек, у дедушек не позволяйте этой сказке угаснуть в душе вашего ребенка. А мы еще раз сегодня напоминаем, что 18 ноября – это день рождения Деда Мороза. И у нас сегодня в гостях был Дед Мороз со стажем Владимир Смирнов. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что рассказали много интересного. Я с вами согласен. Я... Хочу вам сказать спасибо и пожелать всем в наступающем году как можно больше здоровья и радости. Вот на этой позитивной ноте мы, к сожалению, прощаемся с вами. Всем здоровья, радости. Вместе с Кохомским Дедом Морозом Владимиром Смирновым вам радости и здоровья желали Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Хорошего вам настроения. До свидания. До свидания. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.